северные люди. Весь Петроград принялся за изучение английского языка. Учатся дети, дамы, купцы, чиновники и личности без определенного положения. Вероятно, именно для того, чтобы положение определилось. Английский язык оказался всем нужен для дипломатических и торговых сношений, для изучения литературы и быта союзной нации. И, наконец, просто для того, чтобы Анна Петровна не слишком много воображала. С французским языком у нас дело обстоит проще. Он как-то постигается сам собою и настолько вошел в русскую душу, что даже на банкетах ораторы, подгоняя речь под финальные рукоплескания, восклицают. Так скажем же уважаемому коллеге наше широкое русское мерси. На случай путешествия объясниться с французом или итальянцем, даже для человека, кроме мерси ничего не знающего, особого затруднения не представляет. Французы — народ смекалистый, не говоря уже об итальянцах. Итальянец при помощи одного какого-нибудь с различной интонацией повторяемого возгласа, рук, глаз и бровей, объяснит вам не только себя, но и вас самого. Да так, что вы иной раз и не обрадуетесь. Северяне — дело другое. Северный народ — шведы, норвежцы, датчане, англичане — требуют, чтобы с ними разговаривали непременно на их языке. Да не кое-как, а с акцентом и особенностями именно той провинции, где вы находитесь. Мне рассказывали об одном несчастном русском туристе, который, не зная датского языка, спрашивал у портье в Дании, когда отходит пароход в Англию. Он показывал на часы, гудел, шипел, крутил одной рукой сзади, будто винтом, выпускал пар, причаливал, чуть не затонул. Достиг невероятной силы изобретательности. Портье стоял молча, опустив глаза, и не понимал ровно ничего. Окружающие, дело происходило в вестибюле большого отеля. Холодно, молча и неодобрительно следили за движениями несчастного страдальца и ничего не понимали. Он, повторяю, достиг такой необычайной силы изобретательности, что довелось войти в эту минуту наивному русскому человеку. Он непременно удивился бы и спросил. — Это чего же у них по передней пароход ходит? Да те так и не поняли. И что они думали, глядя на этого почтенного лысого человека с окладистой бородой, плотной фигурой и озабоченным лицом, который винтил сзади рукой винтом и гудел трубой? Если думали, что сумасшедший, почему же не приняли мер, чтобы успокоить его? Или решили, что просто дурак веселится, и только удивлялись, что, мол, тут занятного? Солидный человек, а такой весельчак. Другой турист рассказывал, как он в Швеции просил у горничной свечку, выучив сначала фразу по-шведски. «Будьте любезны дать мне одну свечу». Взял пустой подсвечник и вышел в коридор, где, скромно опустив глаза, стояла горничная. «Будьте любезны дать мне одну свечу!» С веселой и бодрой улыбкой обратился турист горничный. И для убедительности потыкал пальцем в пустой подсвечник. Горничная подняла глаза, но ни одна фибра ее лица не дрогнула. Он повторил фразу 4 раза, все время тыча пальцем в подсвечник. Наконец, какая-то фибра у нее дрогнула. Она распялила рот и сказала «Яга!». И интонации, и мимика были утвердительные. Но горничная не сдвинулась. Турист повторил свою фразу, справился в лексиконе, не переврал ли, Нет, все благополучно. Задолбил опять. Показывал, как надо вставлять свечу, как зажечь, как все озарится светом, как можно обжечься. Сосал обожженный палец, дул на огонь. И после этого изображал жестами тьму. Словом, это была целая поэма. А она только повторяла. «Яга!» Спокойно, тупо и утвердительно. «Яга!» И баста. «Что она обо мне думает?» — мучился разъяренный турист. «Может быть, она решила, что я первый раз в жизни увидел подсвечник и хвастаюсь перед ней, что понял его назначение». Он отложил на время жестикуляцию и только медленно и внушительно, держа перед ее носом подсвечник, повторял по-шведски. «Будьте любезны дать мне одну свечу!» В эту минуту проходила по коридору какая-то женщина, приостановилась, взглянула и сказала по-русски. «Да вам, барин, верно, свечку нужно». Это была нянька, приехавшая с русским семейством. Ей достаточно было увидеть разъяренную харю с подсвечником в руке, чтобы понять, что харя добивается свечки. А горничная, посмотрев на него еще минут пять и подтвердив все, что он делал, вежливым «Яга!», сделала реверанс и пошла спать. Удивительным, свирепым непониманием отличаются наши финны. Я видела, как один почтенный дачник заказывал своему хозяину с утра извозчика. Он ржал, прищелкивал языком, кричал «Пррррр!» и «Ну!», мотал головой. Дошел до того, что легнул собственного сына. Ничего не помогло. Хозяин финн мрачно смотрел на это невиданное зрелище. И только когда дачник, подхлестывая себя прутиком, бодро заскакал по дороге к станции, финн поманил к себе пальцем свою жену, и та подошла и встала с ним рядом. И оба молча долго смотрели. А когда обессиленный страдалец в полном отчаянии упал на крыльцо, Финн и Финка свысока кивнули ему головой и ушли. И ясно было, что всего виденного они не одобрили.